Дворик с сиренями к тому времени стал проходным. Забор сломали и сожгли в печах. Дом Темляковых торчал теперь потрескавшейся скалой, обтекаемой с двух сторон людскими тропами. Сирени зачахли, и ободранные, пыльные, стояли на запекшейся земле, по которой шли и шли теперь люди, вытаптывая гибельными тропами умирающую землю и все, что недавно росло на ней, окруженное заботами Темляковых. Делалось это людьми не по злому умыслу, а лишь для того, чтобы на десяток шагов сократить свой недлинный суетный путь от трамвая до дома или от дома до трамвая. Кто-то срубил елочку, оставив белеющий на срезе пенек в земле. Смолистый сок выступил на торце бисером крохотных липких капель. Капли потускнели, почернели. Кора высохла и отвалилась. Вместо пушистой елочки торчал теперь из кожистой земли костистый кочеток, об который люди часто спотыкались, чертыхались или матерясь, будто кто-то специально поставил на их пути эту невидимую в темноте или сумерках кость. Трава теперь росла лишь возле дома и сарая, лоскутьями зеленее по обочинам черного хода нищающего жилища. То, что некогда было садиком, перестало существовать, превратившись в большой, слитый с бугристым пожарищем голый пустырь. Летом, в жаркие дни, вытоптанная земля будто бы закрашивалась белесой пылью, в которой поблескивали осколки стекла, замурованные в эту мертвую землю. В дождливой ненастье пространство блестело мазутной поверхностью, по которой все равно шли и шли, скользя, угрюмые люди, которых как будто становилось с каждым днем все больше и больше. Дверь калитки теперь никогда не закрывалась. Покосившись на вывернутых петлях, она навсегда прижалась к кирпичной стене крохотного теремка, вросла в землю, превратив темную щель между стенкой и своей поверхностью в мусорную дыру, набитую окурками, смятыми пачками от папирос и источающую из своей тьмы запах мочи. Люди шли и шли через эту калитку, будто им открылась, наконец, дверь в легкую и безбедную жизнь, о которой они мечтали. Пелагея смотрела медвежьими, глубоко посаженными глазками на хозяйку, которая, кажется, и не видела ее, чувствуя кожей присутствие чужих людей, принюхиваясь к новым запахам. «Господи, неужели лук жарят?» — спросила она у Пелагеи. «Так и есть, лук. Я пропала». Ей хотелось увидеть в новых жильцах что-то хорошее, ласковость какую-нибудь, приветливость во взгляде, вежливые улыбки. Она и сама-то уж старалась не упустить случай улыбнуться им, ответить на какой-нибудь вопрос, объяснить что-нибудь, рассказать. Но они, видимо, очень устали в этот день, поджарили картошки с луком, вскипятили медный чайник, унесли сковороду и походный свой чайник в комнаты, щелкнули замком и не выходили до утра. Ей не терпелось рассказать им о старшем сыне, о Шуре, который, будучи царским офицером, спас от смерти худенького мальчика в Кременчуге. За еврейским мальчиком гнались погромщики, руки которых уже обогрились иудейской кровью. Пьяные головы их жаждали кровавого пира, как жаждет привычной пьяница губительной чарки вина. И ничто не могло спасти беглеца, потому что погромщики уже перешли границу добра и зла, порешив много жизней еврейских женщин и даже детей. Беглец этот влетел, как влетает к человеку птица, загнанная ястребом, ворвался в домик, где в ту пору жил Шура Темляков, и в последней надежде посмотрел на русского офицера. Шура без слов все понял и спрятал худенького человека, еле живого от страха, в пузатую бочку для солений, стоявшую в сенях, и прикрыл гнетом. Шура был не только русским офицером. Он всегда был очень добрым, отзывчивым и великодушным человеком. И когда озверевшие погромщики с дубьем и топорами ворвались к нему, он поднялся навстречу, скрестив на груди руки, и спросил их: «Что вам нужно, господа?» Они увидели перед собой офицера и отпрянули к двери. «Извиняйте пану», — сказал самый мрачный из них, круто озираясь и пятясь к двери. Бандин, конечно же, не мог допустить темным своим разумом, что русский офицер скрывает у себя Иуду, распявшего Христа. Мрачная сила, пропахшая винным перегаром, жар разгоряченных тел, бросили в жар и Шурочку. Он побледнел и тихо сказал: «Вон! Чтобы ноги вашей не было в доме!» Он сказал это напрасно, потому что они, собравшись уходить, замялись в дверях, из-под лобья глядя на офицера и мутно бронясь. Но Бог был милостив к Шуре, поступившему как истинный христианин. Они ушли. Хотя, может быть, и заподозрили постояльца в способничестве евреям. Трудно представить себе, что было бы, узнай погромщики, потерявшие человеческий облик, кто, скорчившись, сидит в бочке, обмирая от страха. Трудно предположить, на что решился бы Шура, вооруженный наганом. На что решились бы они? Страшно подумать. Но, слава Богу, все обошлось, хотя много крови было пролито в те дни в обезумевшем городе. Пролилась бы кровь и Диогена, как потом шутливо называл Шура спасенного, а земля впитала бы алую лужицу с равнодушием все поглощающего монстра. Может быть, в молитвах опомнившихся горожан, в поминальных молитвах их промелькнуло бы имя еще одного человека, жизнь которого иссякла, как маленький родничок среди каменьев. Может быть, кто-то уронил бы над ним слезу покаяния. Все могло быть, если бы Шура не спас этот крохотный родничок, взлелеянный любовью. Для чего он это сделал? Шура не нашел бы, что ответить, ибо такой вопрос никогда не возникал в его сознании. Он бы возмутился, если бы кто-то посмел задать ему подобный вопрос. Как для чего? Это же человек. Никогда, ни при каких обстоятельствах, даже если бы смерть угрожала ему гибелью, не мог бы поступить он иначе. Неужели он так любил евреев, что готов был погибнуть за несчастную жизнь одного из их племени? Он спас не еврея и накричал не на русских, прогнав их из дома. Он спас человека и прогнал с гневом людей, каждый из которых забыл, что он человек. Всего лишь навсего подчинился инстинкту жизни. И этот инстинкт спас его самого, спас бедняжку, которому не исполнилось и 15 лет, и спас ворвавшихся погромщиков от греха, который, быть может, на небесных весах превысил бы меру зла, отпущенную человеку для покаяния. Мальчик, имя которого Шура не знал, ночью хотел уйти, слезно кланяясь пану-офицеру, порываясь целовать ему руку в благодарность за спасение. Но Шура Темляков не отпустил его в кроваво-дрожащую от пожарищ ночь, и тот провел еще 2 дня под железной кроватью, пока не утихли в городе черные страсти. Обо всем этом Хозяйка хотела рассказать новым своим жильцам, чувствуя потребность в их доброй улыбке и благорасположении к себе, но боялась. А вдруг, узнав, что сын ее был царским офицером, они сверкнут ненавистливым взором и отвернутся от нее, матери царского офицера, а то и вовсе потребуют от нее каких-нибудь объяснений, почему да как, по какому праву офицер скрывается от возмездия победившего класса. Хотя сама она подспудно чувствовала себя тоже спасительницей этих людей, поселившихся в ее доме, словно они, гонимые холодом и ветром, попросили у нее приюта, и она пустила их, горемычных, передохнуть перед теми испытаниями, какие суждены им в будущем. Она это тоже смутно ощущала в своем сердце, чувствовала боль за этих людей, словно они, лишь от страшного отчаяния, покусившиеся на монаршую власть, убившие царя, царицу и царственных детей, теперь дрожат за свою жизнь, потому что грех томит их души перед неизбежной расплатой за содеянное, хотя сами еще не понимают этого. Ей даже казалось, что они из последних сил утверждают сами себя в мысли, что имеют право теперь въехать в чужой дом и даже не заметить бывших его владельцев, отстранившись от них, как от извечных своих гонителей, а потому они такие нелюдимые. Ей это обидно было сознавать, но по доброте душевной она жалела их, как заблудших, озябших на холодном ветру истории, несчастных странников, опьяненных своей временной удачей. «Очень странные люди», — тихо сказала она, не дождавшись ни улыбки, ни вопроса, ни даже маленького интереса к себе. «А чего церемониться?» — ответила Пелагея, хмуря безволосые бровные дуги. «Хозяева теперь!» «Да что хозяева?» «Что ж, хозяин и тот сказал бы: здрасте, как здоровье?» «Зачем же так громко?» — шепотом оборвала ее хозяйка. «Устали? Не знают, как себя поставить. Мало ли что на душе у людей. Нельзя так. У тебя слишком универсальные разочарования, везде все плохо. Это грешно, Паша», — выговаривала она прислуги. А та хмурилась, светлые ее угловатые глаза, сдавленные бровными дугами и скулами, наливались непокорливым упрямством, мрачнели. «Ты уж, Паша, пожалуйста, не делай глупостей. Время сейчас такое, надо смириться. Разве они виноваты, что их поселили в нашем доме? Жребий повелел. Могли бы и других прислать. Неужели нельзя понять?» Пелагея пошевелила плотно сомкнутыми бескровными губами, которые у нее казались старушечьими, запавшими, словно она была беззубой, и сказала осуждающим шепотом: «Слабохарактерная вы! Тихая!» И посмотрела на хозяйку с горькой кислинкой во взгляде. «Что ж теперь поделаешь? Бог терпел и нам велел. Такая уж уродилась. Мне кажется, люди они хорошие, не грубые, а я и рада. И не разочаровывай меня, прошу. А то начнешь ворчать, а я плакать стану. Зачем тебе это, скажи мне на милость? Ты, наоборот, старайся, говори мне, какие они хорошие, какие добрые. Мне тогда на душе легче будет. Не усугубляй. Душа и так болит, а ты усугубляешь». Пелагея была одной из тех строптивых деревенских женщин, которые никому не хотят подчиняться. Обладала она характером упрямым, непокорливым и даже заносчивым. Но вот чего не было в ней, так это вольнолюбие души. Даже намека на это свойство не наблюдалось в ней. Она при всей непокорливости и строптивости должна была непременно кому-то служить, словно бы это завещано было от Бога, и противиться этому она никак не могла. Но не просто служить хотела она, отдавая свой труд на общее дело народа, а служить людям богатым, образованным, имеющим право проявить свою власть над ней, коли уж очень она раскипятится в злости и душевной вольнице. И если она попадала вольно или невольно под эту верховную для себя власть, то собственная ее жизнь казалась ей устроенной. Она успокаивалась, зная, что завтра не пропадет, не останется без куска хлеба, не окажется выброшенной на улицу. Каким-то звериным инстинктом она сразу же с первого взгляда постигала возможности своих хозяев, их власть над собой, и тут же начинала проявлять свойства своей непокорливой натуры, по каким-то неясным для нее самой причинам, зная, что именно так, а не иначе, нужно было себя вести в этих обстоятельствах. Пелагея ощущала себя совершенно свободной от этой власти над собой и была, кажется, счастлива. Пока Темлякова и ее хозяева не потеряли в ее глазах право на власть, она почувствовала вдруг себя неустроенной, в расширившемся, потерявшем всякие пределы пространстве собственной жизни, над которой уже не давлела власть этих хорошо обеспеченных в недавнем прошлом людей, утратившись не только над ней свою власть, но лишенных вообще всех прав и привилегий, какими они пользовались, услаждая самолюбие Пелагеи. Она вдруг инстинктивно ощутила потребность настоящего бунта, потому что не хотела и не могла служить и подчиняться абы кому. Сначала она, женщина незамужняя, возвращаясь из деревни, куда ездила за продуктами, бунтовала против революции и всех беспорядков, которые пришли вместе с ней, рассказывала со злыми слезами на глазах. Революция-то это как? Один дьявол придумал, а другой перенял. Вот и пошло, и пошло. Вот какие-то уполномоченные приедут раскулачивать, — восклицала она, нажимая на букву «А», которая произносила с такой злобой и презрением, что звук этот ахующим стоном вылетал у нее из глотки. А у мужика одного, у Степана Николаевича, два сына грамотных, две дочери, две коровы держал, две лошади. Отобрали? Налог наложили, а денег нету. Стол, тарелки всякие отобрали. Продадут стол. А сколько он стоит? Рубль или копейки какие? Стол-то мужицкой работы. Бедняки покупали. А потом опять уполномоченные. Что ж это за звери такие? У бедняков уж эти столы отбирали. Отберут, а покупать уж некому. Вот стащут столы до тарелки, во враг побросают и сожгут. Ничего не оставили в деревне. Банда эта уполномоченная. Один мужик, глупый мужик-то, неграмотный. Вот он и говорит на сходке. А что мне? Зачем мне революция? Я неграмотный. Мне что при царе работать, что теперь? Все одно работа. А этот? Как его захлебывалась Пелагея. Выходит, прицелился, трах, и тот упал. Вот как кровь льется невинная, вот она какая революция-то, а другой нету. Своими рассказами, услышанными в деревне, она пугала до смерти своих хозяев и злила их. Словно была Пелагея заговорщицей. Они покрикивали на нее злым шепотом, заставляя молчать. Лица их были в эти минуты искажены страхом, они пугливо озирались, как если бы за стенами темного, едва освещенного дома притаились люди, а у них уши, уши, уши. Темляковы даже спорили с ней, не веря в ее россказни, уверяли ее, что революция была необходима в России, что все культурные люди ждали ее, потому что Россия без нее не могла дальше развиваться, и что жертвы неизбежны, когда такие события происходят в стране. Люди справедливости хотят, Паша. Неужели это тебе не ясно? Терпеливо втолковывала ей хозяйка, очень огорчаясь, когда Пелагея, озлобленная и неукротимая в ненависти к революции, отмахивалась от нее. Ага, справедливости! Словно бы шипящими глазами, ненавистно глядя на хозяйку, вскрикивала она. А баба завыла, как увидела мужика-то своего убитого. Схватила детишек троих. Стрельни меня, паразит. Все равно нет ничего, от голода подыхать все равно. Справедливость, да? Справедливость. Дмитрий Илларионович Темляков, который словно бы навсегда онемел после революции, покашливая, уходил от греха подальше, оставляя жену с этой взбесившейся бабой. Его сутулая спина вздрагивала от кашля, и, казалось, он плакал. Он сделался покорным и неприхотливым, забыв о своих капризах и властолюбии. Тихой тенью ходил по дому, останавливаясь перед какой-нибудь картиной в золоченой раме, особенно часто перед натюрмортом, висевшим в столовой. Виноград в серебряной вазе, золотистое вино в хрустальном бокале и рассыпанные по скатерти персики, писанные маслом неизвестным художником. Полотно было не очень туго натянуто, и в середине картины выпучивалось. Дмитрий Илларионович в тупой задумчивости, созерцая подрумяненные персики, покрытые бархатистой дымкой, или поблескивающие самоцветами ягоды винограда, уходя взглядом во мглу темно-зеленого фона, из которой объемно выпирал пошлый натюрморт, написанный на вспученном полотне, начинал поглаживать прямыми своими волосатыми пальцами эти персики и этот виноград в серебре, и зеленую тьму, вминая податливую вспученность полотна, точно хотел удостовериться лишний раз, что все это нарисовано, написано разноцветными красками. «Хорошая, — говорил он равнодушно, — картина. Теперь не умеют». «Где уж? — откликалась ему жена. — Ты скажи Пелагее, чтоб не забывала. Видишь пыль?» И он показывал жене желтые подушечки пальцев с едва заметным серым налетом. «А как же? — откликалась жена. — Скажу, конечно». Этим притихшим, смирившимся людям, еще недавно устанавливавшим для нее пределы воли, Пелагея уже не могла и не хотела служить, как прежде. Она лишь по привычке терпела их, возмущенные больше, чем они, тем разгромом, который царил вокруг, ухаживала за ними, как за наказанными детьми, и, чувствуя свою необузданную ничем волю, очень тяжело переживала разрушение былых, изначально священных для нее границ. А потому и ненавидела революцию. Она теперь не знала, как проявлять ей свой характер, в каких пределах бунтовать. С тревогой понимала теперь, что не видит тех дозволенных границ, в черте которых она всегда чувствовала себя свободной. Пропала ее связь с хозяевами. Та свобода, которая теперь была предоставлена ей, была для нее хуже неволи. Она панически боялась теперь ничего не бояться. Раньше она знала, что свобода действий дана ей хозяином от сель и до сель. А теперь ей словно бы ничего не было дано, потому что она не видела, не осязала, не знала в лицо того, кто ей может эту свободу дать. Того физически объемного тела, другого хозяина, который раз и навсегда сказал бы ей: это можно делать, а этого никак нельзя. А потому душа ее, не знавшая никогда вольнолюбивых чувств, очень страдала. Пелагея готова была медведицей вздыбиться на каждого, кто посягнул на ее хозяев, утративших право властвовать над ней, и в своем бесправии не способных очертить тот круг, внутри которого ей дозволено было бунтовать. Была нарушена гармония ее жизни, пропали радости побед над хозяйкой, ушли в прошлое переживания от обиды, нанесенной ей хозяйкой, перестали волновать мстительные чувства, какие она испытывала всегда, сердясь на хозяйку, не мытьем, так катанием, добиваясь от нее заигрывания с ней, что приносило чувство глубочайшего удовлетворения. Теперь хозяева только раздражали ее. Она не умела и не хотела так жить. Ей нужны были властные хозяева, которым она могла бы не подчиняться, чтобы опять обрести гармонический покой души. Сама Пелагея не понимала всех этих душевных процессов, какие происходили в ней. Не понимали этого и ее хозяева, живя по-прежнему привычным симбиозом под крышей разоренного дома, в который вселились чужие люди.